Глава 47. Способ Джима работал. Стараясь сдерживать стоны, Тони сползал на 20 метров вниз, закреплялся, а потом приходила очередь Джима. Пристегнутые к поясу ранцы тащили его по склону, а он контролировал скорость спуска, царапая наст поочередно то молотком, то острым костылем. Достигнув уровня Тони, Джим вбивал костыль на треть и повторял циклы. Сначала уезжал напарник, потом он сам. К счастью, острые выступы на склонах остались в стороне. И самое страшное, что угрожало напарникам, это крутые, почти отвесные спуски на некоторых участках склона. Но их было немного. Примерно на середине пути они сделали перерыв. И тут снова послышался шум винтов. Несмотря на довольно-таки плачевное состояние, Тони довольно быстро изготовил КПТ к стрельбе. Выхода у них не было. Если вертолет снова появится, его придется сбить. Но пилот принял верное решение. И на этот раз остался по ту сторону хребта. «Ну вот и правильно», – сказал Джим, подбирая веревку и готовясь отправить Тони дальше. «А ты жрать хочешь?» «Хочу», – соврал Тони. Есть ему не хотелось. Его тошнило и кружилась голова. Однако он понимал, что Джиму тяжело, и ему нужна поддержка. Поэтому показывать слабость было нельзя. «Я бы съел кусок шоколада». «Да? Ну так держи». Джим подал напарнику шоколад. «А я мясную плитку стрескую. Она похожа на фрикадельки из набора сухих супов». «На что?» – не понял Тони, осторожно откусывая шоколад. «Я в детстве из шкафа доставал супы быстрого приготовления, вскрывал их и поедал сухие фрикадельки». «И на что это было похоже?» «Полагаю, на сухой собачий корм», – пожал плечами Джим. «Да ты посмотри, какая под нами долина, не то что на той стороне». «Думаешь, тут нет киберов?» Тони незаметно убрал шоколад в карман, продолжая для вида жевать. «Если верить картам, здесь большой город, 1100 жителей. Пусти туда этих оборотней, такой шум поднимется». «Но это ж еще не Рион». «Не Рион», — согласился Джим и, зачерпнув снега, потер им лицо. «Кстати, у тебя харя немного опала. Ну, в смысле, стала не такая отечная. Ну ладно, давай-ка вниз. Нам до вечера желательно попасть в город». «Так в чем же дело? Вызовем такси», – попытался пошутить Тони, но Джим мягко и решительно подтолкнул его в поясницу. Напарник заскользил по склону. Через полтора часа они оказались у подножия этого странного горного хребта. Уровень рельефа продолжал понижаться. В каких-то полутора сотнях метров уже была видна довольно отчетливая граница, где кончался снег и начиналась пожухлая трава вперемешку с рыжим мхом. Еще через десяток метров трава становилась выше, сочнее, наливалась зеленью. И на этом зона холодов заканчивалась. «Никогда не видел ничего подобного», сказал Джим, отвязывая от пояса ремни ранцев. «Мне надо отлить». Тони поднялся и отошел в сторону, а Джим стал приводить пожитки в порядок. Он ужасно боялся увидеть новое подтверждение болезни напарника. Но Тони мочился без крови, ну, может, чуть-чуть розоватой жидкостью. «Эй, да ты идешь на поправку», не удержался Джим. «Вот уж не думал, что ты подглядываешь», – усмехнулся Тони. «Что ты? Я никогда еще не испытывал такого восторга». Джим не врал. Он уже подумывал о том, как будет выполнять задание в одиночку. И вот Тони оживал. «Давай мне ранец», – потребовал он. «Может, пока кофр? Пушка и кофр в самый раз». «Нет, пушку возьми ты, а ранец понесу я». «Хорошо». Джим избавился от ставших ненужными молотка и костылей. Потом, подумав, выбросил маршрутизаторы и минные сканеры. Весили они немного, но все же. Оставались лишь запасы еды, гранаты и сотен по 5 патронов к шмелю, а еще 9-миллиметровые автоматические пистолеты «Хаунд». К ним подходили автоматные патроны. «Двинули!» – сказал Тони и сам пошел вперед. Сначала покачиваясь, но понемногу все ровнее. Джим последовал за ним, увешанный кофрами и чехлами с винтовками. За напарниками оставались цепочки четко пропечатанных в снегу следов.